Год 2002. Судебная хроника. В Мосгорсуде был оглашен приговор по делу 9 участников курганской оргпреступной группировки, которую сотрудники МУРа между собой называли «машиной для убийств». Бандитам инкриминировались 8 убийств, хотя первоначально следствие располагало информацией о 40. А еще несколько покушений, а также разбои и вымогательства. Суд приговорил курганцев к срокам от 7 до 24 лет лагерей. Примечательно, что прокурор просил меньше. Процесс по делу курганских боевиков продолжался в Мосгорсуде около года. На первых заседаниях в зале были приняты строжайшие меры безопасности. Достаточно сказать, что у каждого окна в зале судебных заседаний дежурило по автоматчику гуиновского спецназа, а публику на процесс пускали лишь после тщательной проверки. Сотрудники оперативных служб, ссылаясь на информацию из источников в криминальной среде, утверждали, что участники других группировок за убийство своих авторитетов уже вынесли курганским приговор, и решение суда на него никак не повлияет. Однако ничего чрезвычайного так и не произошло, и спецназ из зала суда убрали. Обвиняемые, включая Андрея Колегова, которого следствие считало мозговым центром группировки, частично признавали свою вину и ни в чем не раскаивались. Даже в своем последнем слове никто из подсудимых не стал просить прощения у потерпевших. Вместо этого боевики говорили об ошибках следствия и пытались свалить вину на членов преступной группы, погибших в ходе многолетних разборок. Суд признал курганских виновными и приговорил их к довольно значительным, как уже было сказано, срокам заключения. В ходе оглашения приговора председательствующая отметила, что лидер ОПГ Олег Нелюбин был убит в период следствия в СИЗО в 1997 году. Не дожил до суда и Павел Зелянин, умер в СИЗО в один день с убитым Нелюбиным. Но подсудимый Андрей Колегов, как лидер ОПГ, был признан виновным в организации большинства преступлений, совершенных его сообщниками, даже в тех случаях, когда он находился за границей. Колегов получил самый большой срок – 24 года заключения. Судья дала ему на 4 года больше, чем просил прокурор. Остальным боевикам дали от 7 до 17 лет. Между тем, после окончания процесса над курганцами, судья, вынесшая им приговор, спешно уволилась с работы. Также без всяких видимых причин уволилась и секретарь судебного заседания. По неподтвержденным данным, обе они поменяли место жительства. Московский окружной военный суд вынес приговор по делу так называемой «Гальяновской преступной группировки». И хотя трое из семи подсудимых все-таки получили сроки, а один был отправлен на принудительное лечение, сказать, что дело рассыпалось, значит не сказать ничего. Следствие по делу Гальяновской группировки велось более 4 лет. 2 года им занимались прокуратура Восточного округа Москвы и Московская городская прокуратура. Затем, более 3 лет, дело находилось в Московском окружном военном суде. Заседания проходили сначала в Лефортовском СИЗО, а потом в здании военного суда Московского гарнизона. Обвиняемых было 7, но один из них на процессе не присутствовал, так как в ходе следствия он стал невменяемым. Это 35-летний Максим Шинков, известный также как Макс Гальяновский, серебряный призер Европы по карате, мастер спорта международного класса по дзюдо, член Российского союза промышленников и предпринимателей. Следствие считало его лидером гальяновской группировки, которая в материалах дела значилась как банда. Другим лидером по версии обвинения был неоднократно награждавшийся за безупречную службу кадровый чекист из информационно-аналитического отдела МБ ФСК ФСБ, кандидат социологических наук, полковник Игорь Кушников. 5 остальных подсудимых, по мнению следствия, являлись активными участниками банды. Еще 5 активных бандитов до сих пор находятся в розыске по этому же делу. По словам оперативников, в группировке состояло около 150 человек, и за ними числилось не менее 40 убийств. Однако выдвинутые против них официальные обвинения были более скромными, хотя и не менее тяжкими. Вкратце они звучали так. В 1992 году офицер госбезопасности Кушников сколотил банду, которая действовала под вывеской ЧОПа «Беркут», расположенного на территории спортивно-зрелищного комплекса «Измайлова». Там же находились и принадлежавшие Максиму Шинкову торговые и развлекательные заведения. Чекист обеспечивал банде прикрытие, снабжал оружием, спецаппаратурой, спецталонами, запрещающими досмотр автомобилей, разрабатывал планы операций. Непосредственное руководство бригады осуществлял Максим Шинков. В обвинительное заключение вошло 14 эпизодов преступной деятельности подсудимых. Вымогательство, убийство 4 человек, в том числе вора в законе Бориса Зильбера по кличке Крыса. Взрывы, незаконные операции с оружием. В принципе, все это охватывалось всего одной статьей УК РФ «Бандитизм», статья 209. В основу обвинения легли вещественные доказательства, признание обвиняемых, акты экспертиз и показания 108 свидетелей и потерпевших. И вот итог. Игорь Кушников признан виновным в злоупотреблении властью в 1994 году. Тогда он вытащил из милиции другого из нынешних подсудимых, сына своего приятеля, и освобожден от ответственности за истечением срока давности. В остальном же признан невиновным. Руслан Богачев оправдан полностью. Александр Сонис получил 2,5 года за хулиганство, при том, что уже отсидел в СИЗО более 4 лет. Игорь Ивановский и Дмитрий Мигин получили по 4 года за хулиганство. Первый выйдет уже через год, а вот Мигину сидеть еще долго. В 1998 году Мосгорсуд приговорил его к 8 годам за другие преступления, и теперь, в результате частичного сложения обоих сроков, ему дали 10 лет. Столько же получил Сергей Бурей, признанный виновным в покушении на убийство и в мелком грабеже. Максим Шинков также признан виновным в покушении на убийство, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в хулиганстве. Производство по его делу решено приостановить, а самого его отправить на принудительное лечение.